Рада знакомству, мистер Смит. Надеюсь, вам пришлась по вкусу репетиция моего будущего выступления, молвила девушка, спокойным ровным тоном своего вполне обворожительного голоса, ни громким, ни тихим, нормальным, и сам по себе этот факт был удивительным для нашего героя, ибо стоящая напротив была точно и абсолютно глуха, причем, с рождения, он это прекрасно видел, а ведь даже для слабослышащих говорить так было бы ой как непросто. К тому же, именно она вот уже почти час безупречно играла на фортепиано. Девушка почти ничем не выдавала своего изъяна, разве что своими карими глазами, что столь внимательно прилипали к любому начинавшему говорить. Понравилось, особенно в свете того, что ты явно не была сама в полной мере способна оценить свое же выступление, отметил самую суть гости, подтвердил тем самым догадки Уилсона. Как вы точно подметили, но это не совсем так, я, может, и не слышу, но я чувствую вибрации, эхо звуков, и они прекрасны. Она не слышала тех же аплодисментов, но чувствовала их, ведь даже у глухих бывают вечеринки, правда, на них приходится направлять колонки и сабвуферы в пол, просветила девушка. «С удовольствием приду на твое будущее выступление, Майя», – заверил Смит, а заодно и прикинул, что почти все его окружение наверняка с удовольствием оценит игру. На минуточку, глухой Эмма, так точно. Он сам видел немало за века своей жизни и теми же слепыми, что видит лучше зрячих, его было не удивить, но столь выраженный талант у глухого и вполне обычного человека впечатлил даже его. В чем был секрет? Специфичная работа оптического и аналитического центров головного мозга, в рамках компенсации, судя по намекам Фиска, она была скорее очень талантлива в повторении за другими, мимикрия, подражание движений, хорошие вопросы. В этот момент он даже пожалел, что пришел на встречу не в своей основной тушке, но и ему была знакома здоровая паранойя. Фиск же улыбался, вот и этот вопрос закрылся сам собой, та самая официальная причина встречи. А ведь когда-то он сильно недооценил сиротку, дочь шлюхи из трущоб и его друга и соратника по прозвищу «Безумный конь», что, будучи порядочным мужчиной, не бросил девочку, а взял на себя ответственность и стал заботиться. И даже будучи перед лицом самой смерти, продолжал это делать, взяв с Фиска обещание сделать это за него, в счет старых заслуг, что не смогли перекрыть им совершенного. У Фиска до сих пор в сейфе лежал пистолет, из которого он его и застрелил, оставив истекать кровью. А девочка даже смогла попрощаться, мужчина буквально отказался умирать раньше этого, он обладал поразительной силой воли, так их и нашли, мужчину и его ребенка с отпечатком кровавой ладони на лице. А после это глухая девочка смогла удивить, ведь изначально она, может, и была отправлена в самую дорогую школу мира на полный пансионат, оплаченным Уилсоном, но там ее определили в класс для отсталых, ровно до того момента, пока не поняли ее истинного таланта. Эта тихоня умудрилась повторить за учителем музыки, сыгранную тем композицию от и до, лишь раз пронаблюдав его игру. Она любила искусство и воплощала его в музыке и танце, из нее могла бы выйти не менее прекрасная балерина. А еще на этом ее талант не ограничивался, чтобы это понять, достаточно было посмотреть на ее выступление не на сцене, а на том же ринге. Да, она умела удивлять, и обещала стать в будущем его маленьким тайным оружием, а не только усладой для глаз и слуха, обязанной ему всем, и подобно ее отцу встать подле его руки. Но до того было еще далеко, юношеский максимализм и идеализм еще не ушел, что совсем не мешало уже сейчас извлекать из нее пользу. Девушка удалилась, и тут Смит сказал: «Знаешь, Уилсон, а ведь мне или безликому не составит труда устранить ее глухоту». Намек был прозрачен и ясен. «Знаю, мистер Смит», – кивнул Фиск, – «но многие шедевры тем и хороши, что в них есть изъян». Смит задумался на мгновение, а затем кивнул в ответ. «Да, это было определенно так, в этом случае так точно». Переговоры продолжились. Смущало ли безликого начало дел с Фиском? Нет, если только немного из-за будущего бурчания одной рыжей, но то он даже предвкушал. А в остальном же, ему было плевать. То был не первый и явно не последний король на его пути, и те, по его наблюдениям, часто свергались и плохо кончали. Он пережил многих королей и императоров, переживет и этого, бессмертие обязывает, да и до того у него с этим проблем не было. А Петра же, ну, до тех пор, пока их с Фиском конфликт не выйдет за рамки, ему будет все так же все равно. Хочет рыжая набивать шишки? Да на здоровье, враги не по калибру вроде как должны помогать развиваться, и он планировал в этом убедиться на практике, тем более что о последствиях своей безвременной кончины Петра знала, и маг даже не будет тому, если что, мстить, по крайней мере до того, пока то не затронет лично его или иных членов его семейства и окружения. Сейчас же его волновали демонопоклонники, а Фиск мог к ним привести. К сожалению мага, его зверинец на тех натолкнулся все же быстрее, и к их несчастью, то совпало с еще одним событием, тоже связанным с рукой. Произошло нападение, но не там, где ожидалось, и не на тех, кого ожидалось. Ну правда, кому могло понадобиться нападать на Сару Кинни? Ответ его удивил, не менее чем результат самого нападения. Обоих нападений. Глава 11. Сара Кинни. И правда, ну кому могла понадобиться бедная Сара? Да так, чтобы на нее даже напасть и похитить? Ну, не то чтобы не было за что. Все же она последние 15 лет не цветочки на секретной базе в Канаде выращивала, а клонов и монстров, причем, вполне успешно выращивала. Вот только все, кто об этом не то что знал, а даже просто мог знать, уже либо мертвы, либо поголовно сидят в застенках спецслужб и местами страдают от выборочной потери памяти, ибо профессор Ксавье была добрым и хорошим человеком. А вот сама Сара Кинни не была хорошим человеком, и она прекрасно знала, чем как итог могла, да, собственно, и закончилась ее попытка спасти Лауру, ее может и не родную, но дочь, ибо она ее не то что создала, а еще выносила, родила и, как смогла, вырастила, а еще смотрела, на все смотрела. Кто бы знал, какую беспомощность она ощущала все эти годы и как долго искала выход, слишком долго, за что была готова заплатить всем, даже жизнью, но перестать помогать чудовищам. В чем-то даже иронично и до коликов смешно, что именно этим она сейчас и продолжает заниматься, хотя могла бы сидеть на попе ровно в школе с детьми. Вот только, как оказывается, чудовище чудовищу рознь, в том, кем именно является Безликий, она не сомневалась. Ей ли не знать, чего стоит и что должно было потребоваться для создания монстров, кратно превосходящих ее скромные разработки. Сколь многих надо перед этим было ему разобрать на запчасти, чтобы понять все хитрости и премудрости процесса, а для создания искусственной плоти, столь гениального творения, что для своего функционирования требовало лишь питательные вещества, звучит красиво и даже корректно, пока не задумываешься, что эти самые питательные вещества – это кровь живых существ в почти любом своем проявлении. Да, Безликий тоже не был хорошим человеком, он этого и не отрицал, он и человеком-то не был, что тоже не отрицал. А еще он вполне обоснованно не доверял Саре, это наглядно любое сканирование ее головы покажет, сложно не заметить вживленный кристалл, а более тщательное сканирование, еще и все остальное продемонстрирует, ту же замечательную роспись, сделанную на внутренней стороне ее черепа, или замену одного ушного канала с частью тканей мозга. Впрочем, невелика цена за нормальную жизнь, хорошую зарплату, мировое признание и светлое будущее. Минусами шел лишь патологический страх к своему работодателю, но со страхом она жить умела, и страх страху тоже рознь. Но не будем об этом. Сейчас был более важен вопрос, кому она такая вся из себя хорошая могла понадобиться. Хороший и, главное, актуальный. Особенно, когда после очередного семинара в компании небезызвестных ученых, таких как сама Хелен Чо или Кэтрин Коннорс, ты выходишь на улицу, а после просыпаешься, прикованная к стулу не пойми где. Может, конкурентам, смешно, ее имя, разумеется, стоит на патентах, но она уже не раз заявляла, что лишь генетик и биолог, так еще и само открытие изначально не ее, так что толку от нее одной немного, без доктора Макка и так особенно, которая и правда думает, как бы собрать запатентованную на уже ее имя установку, а то вырастить искусственные ткани это вам не робота смастерить, тут биопринтер нужен, а такой нынче только разве что у доктора Чо и есть. И даже его будет мало, эти ткани правильно вырастив еще и правильно соединить надо, а это уже немного другой уровень, уровень Безликого и, опять же, Чо, но ей это нафиг не сдалось, она хочет печатать сразу человеческие клетки на живом носителе, а не их аналоги, и уже их печатает, правда пока только кожу, но долго ли пойти дальше, год, два, смешной для науки срок, и сейчас это не важно, ибо даже для печати псевдоплоти ей бы Кинни не понадобилось, лишь ее подпись под парой документов. Так кто у нас остается из подозреваемых? Да нет этих самых подозреваемых. Ну не должна быть, по логике вещей, хоть кому-то нужна Сара, кроме университетов с их заманчивыми предложениями и просьбами о лекциях. Однако, факты говорят сами за себя. Шум в голове и многочисленные наручники есть, специфичный и, кажется, стальной стул, к которому эти самые наручники прикованы есть. Похитительница вот тоже была в наличии и как раз вошла в помещение. Кстати, а где она вообще? Похоже на комнату дорогого отеля. Тогда может закричать, кляпа у нее же нет. О, уже очнулась. Не рекомендую орать, тут неплохая звукоизоляция и у меня скверное настроение, сказала вошедшая незнакомка, судя по голосу достаточно молодая. Ее лицо было прикрыто красной то ли маской, то ли скорее платком, или это лучше обозвать банданой. На волосы ведь аналогичная повязана, из-за чего одни карие глаза только и видно, да смуглую кожу, местами еще и не прикрытую обтягивающим костюмом, опять же, темно-красным. Вид был необычен, ибо смущало наличие не только специфичного костюма, но и парочки сейф на бедрах и катаны за спиной, кунаичи какая-то, чокнутая что ли, это бы многое объяснило. Стоп, а это что? На красном костюме не сразу бросалось в глаза, но, кажется, это была кровь и явно не ее. Плохой знак. Мне хотелось бы узнать, что тут происходит и что вам от меня нужно, выдала Сара спокойным, ровным голосом. Боялась ли она? Скорее нет, чем да, пуганая уже. А еще было бы хорошо понять, как давно она здесь и как скоро об этом узнает ее работодатель. Солнце за окном намекало на то, что уже утро, а не вечер, это обнадеживало. Служба охраны у них хорошая, да и в школе она, получается, не появилась. Планы по переезду в Куинс, поближе к дому работодателя, дабы дочку видеть на постоянной основе, пока были лишь планами. Матерью она была скверной, но собственный дом, что Лаура назовет именно домом, иметь хотелось, а понимание же привязанности той к одному чудовищу и подругам, резко сокращало выбор недвижимости. И не вечно же добротой к Ксавье пользоваться, но сейчас это явно шло на пользу. Чудовище на то и чудовище, что от него нельзя было скрыться или убежать. Да и Ксавье умело находить людей не хуже. Так чего бояться, еще не убили, значит что-то нужно, им же хуже или только ей. Одиночка ли похитительница, от тебя, скорее от компании, где ты работаешь. Мне нужна новая рука, ПФФ, Сара усмехнулась и еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Чего смешного, это явно не пошло на пользу, голос незнакомки отдавал сталью. Многие хотят, милочка, буквально вчера же, это дело с доктором Коннорс обсуждали. У нее как раз одной не хватает, но мое руководство в этом моменте крайне принципиальное, показалось или собеседницу это задело, уже обращалась к нам за этим, к тому же у тебя с виду весь комплект на месте, руки незнакомки были в перчатках, но на протезы похожи не были, я уже это знаю, отмахнулась она, и рука нужна не для меня, угу, не показалось, так это похищение с целью выкупа, хм, а так ведь даже лучше. Значит, надо пока просто расслабиться и подождать, еще бы голова не гудела. Ну, тогда удачи в переговорах, а я бы не отказалась от хотя бы аспирина или чего покрепче, голова гудит. Девушка успела подойти почти вплотную, теперь Сара не сомневалась, на ее костюме и правда была чья-то кровь. А ты наглая и почему-то бесстрашная, свои слова она подкрепила, извлечением одного из сейф, чей кончик застыл неподалеку от лица Сары, захотелось вновь усмехнуться. Нашла чем пугать, может еще поугрожает жизни Лауры, ПФФ, вот за дочку она бы точно не испугалась, это как раз ее и стоит бояться, как и ее командира, и к чему эти угрозы, любишь видеть страх в глазах других, тогда извиняюсь, но я за свою жизнь как-то устала бояться, не покривила душой Кинни, к тому же моя смерть или ранение может плохо сказаться на твоих переговорах и даже будущем, мои работодатели, знаешь ли, не то чтобы хорошие люди, сделала она вполне прозрачный намек. Теперь уже собеседница усмехнулась. Умная значит, Кинни в ответ просто пожала плечами, у нее же не просто так слово «доктор» перед именем присутствует. Приятно иметь дело с умным человеком, а то у меня была тяжелая ночка. Вижу, кивнула Сара и указала глазами на кровь. ТЦ, лишнее напоминание, что нам с тобой стоит поторопиться. Это было странное замечание. Нам, именно что нам, милочка, сказала незнакомка явно передразнивая. Кинни сильно ошиблась в своем предположении, а Электре на час на это предположение было глубоко плевать, ей нужна была новая рука для стика, а эта их компания могла ее предоставить. Но коль не вышла получить одним путем, она просто пошла по-другому. У нее было много этих путей, ибо у нее были хорошие учителя и пытливый ум, а она умела учиться. Правда, что у чистых, что у руки ее учили в основном убивать, но вот в промежутке она не один год была, да и является до сих пор дочерью посла, в семью которого ее пристроил Стик, дабы ее впоследствии заметила рука. Но до того счастливого момента, девушку как раз и учили иному и тоже на совесть, у нее вообще была интересная и насыщенная жизнь, а еще у нее была тайна. Тайна, что и стало в свое время причиной ее встречи со Стиком. Тайна, сделавшая ее, Электру, столь опасной и эффективной убийцей, позволив быстро возвыситься в рядах руки, и что она столь тщательно скрывала от них же, скрывала свою маленькую, незаметную, но столь эффективную способность, одна из граней которой позволила ей общаться с чистыми, оставаясь нераскрытой. Способность, к сожалению, Электры, оказавшуюся полностью бесполезной против Александры, иначе хладный труп последней давно бы обезглавили, сожгли и развеяли пепел по ветру. Да и вчера способность дала странный сбой, руководство этой женщины и правда было странным, что надо будет учесть в плане, но сейчас накладок быть не должно, ибо обычный человек не имел против нее защиты, да и время было дорого, рука уже начала контратаку и скоро ее вновь обнаружат. Эх, дело бы стало проще, если бы Меймерда к ней ерепенилась, а помогла. Стик же и для нее был не последним человеком. Как и сама Электра, они столь прекрасно отрывались во времена до руки, но это слепая дура. Арррр, неважно, к демонам ее, сейчас было важнее другое. Сейчас ты мне, милочка, подробно с чувством, толком и расстановкой расскажешь. Начало Электра и сосредоточилась, концентрируясь на женщине. Где вы там храните и производите конечности, а заодно и то, что нужно для создания оной в индивидуальном порядке, как вы это делаете для своих охранниц. Электра собиралась выведать всю подноготную, а после при помощи гипноза и своей способности вполне буквально заставить Кинни сделать и вынести ей руку, для нее это же должно быть несложно. Так, так, и в этом ее способность тоже бы сыграла не последнюю роль, ведь она могла вполне буквально поместить свое сознание в чужую черепушку, видеть и слышать чужими глазами и даже читать чужие мысли, а также передавать уже свои, и быть благодаря этому на шаг впереди любого противника, буквально зная его следующий ход. Но и в этот раз, что-то пошло не так. Кинни с непониманием уставилась на свалившуюся к ее ногам бесчувственную и странную похитительницу. Милочка, ты там что, окочурилась? Вопрос она сопровождала тыканьем носком своего ботинка эту тушку. Тушка не реагировала, разве что признаки жизни все еще подавала. У Сары ушла где-то минута, чтобы понять очевидное, ведь она уже один раз видела то же самое, вот только в тот раз к ее ногам упала немного другая любопытная особа. Прелестно, протянула женщина. Кто бы знал, что страховка от любопытных телепатов мне и правда пригодится, до сих пор от нее как-то лишь одни беды были, та же доктор Джин Гри из-за этого ее десятой дорогой обходила, как и всех, кто носил ободки производства Безликого, что уже не раз становились причиной каверзных событий. Особенно, после появления в школе целой моды на подобные украшения для волос, стараниями одной парнокопытной засранки и, по совместительству, лучшей подруги ее дочери. Но это все лирика, ибо сейчас перед женщиной встала новая проблема. «И что мне теперь делать?» – спросила прикованная к своему стулу Сара пустоту. Пустота не ответила. Пустоту заполнил тяжкий вздох женщины и звуки звеньев цепей наручников. Пришлось потрудиться, чтобы банально позвонить. Эта бесчувственная дура явно знала, как максимально неудобно и неудачно приковать человека к этому гребенному седалищу. Его что, специально для этих целей делали и поставили в номере отеля? Если да, то что это за отель тогда такой, с крайне хорошей звукоизоляцией? Ее криков и правда не услышали или проигнорировали. Еще и голова трещит. Арррр, нет бы дать аспирин, а лучше сразу какое-нибудь обезболивающее, и уже потом вырубиться. Чтоб ее, к концу эпопеи по неудобному перемещению, сидя на тяжелом стуле, Сара ни на ни секунду не усомнилась в том, кому именно позвонить. Сэр, с добрым утром, это Сара Кинни и у меня тут случилось. Неожиданность. Рихтер, и правда неожиданность, думалось мне, пока я осматривал эту экспозицию и устранял шишку и небольшой отек у моей подчиненной, ну и от кресла для очевидных ролевых игр ее отстегивал. Хм, в следующий раз стоит более внимательно отнестись к сообщению об отсутствии работника на рабочем месте, особенно, если это закостенелый трудоголик, а то, Чую, не всем повезет самим себя спасти, так еще и таким образом. Мда, мой косяк, надо было сразу сделать наличие водителя и телохранителя вещью обязательной для всех высокопоставленных разумных в моей компании, может они и не спасли бы от нападения нашу главную по научной части работницу, но об этом я бы тогда узнал еще вчера. Но нет же, я лишь дал такую возможность, но ей банально не воспользовались. Я перевел взгляд на тихо посапывающую похитительницу, судя по улыбке, ее ловушка сознания явно приятная, и кто-то столь же явно не умеет принимать отказов. Буквально вчера эта самая гречанка была мною послана, а уже сегодня у нее в заложниках оказалась Сара. Вот же предприимчивая особа. Хм, я взял в руку один из сейф. Особа, что ходит не только в специфичном костюмчике, но еще и с парочкой железяк производства нашей красавицы Аморы. Это что же получается? У меня рука хотела руку купить, серьезно. Но ладно это. Как она заставила сработать защиту, с виду и согласно ритуалу познания, она человек человеком, хоть и хорошо тренированный, причем, не маг даже местного разлива и тем более не мутант, странно. Но до того, как я смог узнать ответы на все интересующие меня вопросы, пришлось перевести взгляд на дверь этого углового номера отеля класса люкс, столь удобно расположенного прямо рядом с выходом на пожарную лестницу. Мда, сама гостиница тоже удивила. Тут во главу угла была поставлена приватность клиентов, да и, судя по моим наблюдениям, клиентура тут специфичная и богатая, чего, оказывается, только в Нью-Йорке не найдешь. И я почти даже не удивился, увидев тут еще одно знакомое лицо, ибо куда только адвоката в жизнь не заносит, это если верить рассказам Дженнифер. Но не в этот раз, все же она именно сюда шла, не совпадение. Остановилась прямо у двери нашего номера, стоит и явно прислушивается. Ну и столь же явно не видит таблички «Не беспокоить». Буквально не видит, слепая же. Да, еще одна неожиданность. «Дверь не заперта, мисс Мердок», — произнес я негромко, ни на секунду не сомневаясь, что меня прекрасно услышат. Ибо за дверью стояла, неплохо мне известная, адвокатша, отличающаяся слепотой и интересным хобби, в виде ночных избиений представителей преступного мира адской кухни. Можно сказать, коллега моей рыжей, по прозвищу демон или дьяволица адской кухни, сорвиголова, чей геройский костюмчик с нашей последней встречи обзавелся парочкой рожек, видимо, решила соответствовать прозвищу. На ее счету вроде даже парочка трупов имеется, если верить новостям. И, кажется, надо для начала узнать, что уже она тут забыла. Услышала и спокойно зашла, продолжая играть комедию вида. Слепой адвокат с палочкой, ага, верю. Мы знакомы, уважаемый, не узнала, радует, значит не зря биоритмы с запахами в образах меняю и подделываю. Сейчас я в образе Безликого в костюме и с тростью, хотя, думаю, в этом отеле мне бы даже в образе Безликого в моей родном черном балахоне не удивились, зайди я аж с главного входа. Я называю себя Безликим, и да, я знаю кто ты, озадачилась, хорошо, можешь перестать играть комедию, и лучше сразу скажи, что ты тут забыла и что тебя связывает с Электроиночас, если это, конечно, ее настоящее имя. Хм, а ведь вчера она мне почти не лгала, значит настоящее или она его таковым считает. Хм, может я еще что-то вчера упустил, Триша все же способствовала. Опа, еще один посетитель к нам медленно бредет ковыляя, да прямо день неожиданных встреч. За Мердок следил, если да, то это даже забавно, иронию я оценил. Хи-хи-хи, и матушка явно оценила, тихо похихиков. Твоих рук дело, нить. Хи-хи-хи, ну-ну, а разве не все в этом мире происходит по воле твоей? Голоса стихли, повисла странная тишина. Неужели и правда задумалась? Я вот тоже задумался. Что же тут, блин, происходит? А то Мей Мердок вот прямо отвечать пока не торопилась. И явно даже не замечала еще одного гостя, но это хоть логично. Электра моя давняя подруга, еще со времен колледжа, что недавно вернулась в город и оставила мне этот адрес, не врет, но точно темнит. А вы кто, и где она? Ага, вот прям будто ты не слышишь, как она тихо посапывает в паре метров от нас. Ну-ну, в том, что эта адвокатша слышит даже биение ее сердца, я вот не сомневаюсь. Я усмехнулся. Не надоедает вот так притворяться? Мне правда интересно. Лучше бы сразу спросила, почему она не реагирует и не просыпается. И почему же, еще сильнее напряглась моя собеседница, потому что ее сознание угодило в ловушку, из которой она не может выбраться, Да и, я вновь посмотрел на довольную моську гречанки, не то чтобы хочет, угодила же она туда, ибо додумалась похитить вот ее, я указал, на старательно притворяющуюся ветошью, Сару. И зачем же Электра это сделала? Смотрите-ка, она реально пытается разобраться и с виду не понимает, что происходит. Значит, не соучастница, ей нужна была рука. Рука? Какая рука? Хм, думаю, левая. Левая? Забавно. Да, определенно левая. Покивал я. Не так ли? Поинтересовался я у входной двери. Может, тоже зайдешь? И он зашел. Еще один. Блин, слепой актер с тросточкой. Ага, верю. Вот только у него сердцебиение не слышно. Знакомая воинская техника. Сразу понятно, как его мердок проморгало. Хе, забавный каламбур. Стик, я полагаю, что-то сомневаюсь, что я обознался и существует еще один столь примечательный слепой старик. Электро, из твоих или из руки? Слепец был крепок и одет в стиле милитари. В правой руке у него был клинок, замаскированный под трость, а за спиной тубус, внутри которого покоилась катана. Про остальной набор, колюще-режущих и парочки гранат в карманах, я, пожалуй, промолчу. Старик как на войну пришел, и у него была очень свежая рана вместо предплечья и кисти левой руки, лишь культя до локтя. И эта рана его с виду не беспокоила совершенно. Он вообще выглядел на редкость, пофигистично что ли. Давно не виделись, малышка Мей, и мы с тобой вроде тоже не знакомы, безликий. Стик, а сколько удивления это, вот в это реально верю. Ну ты еще громче покричи, наверняка, в соседнем городе еще не услышали. Пожурил старикашка. Вообще, тут в комнате неплохая звукоизоляция, те же соседи этого крика не услышали, если у них, конечно, не столь же хороший слух, как у этой парочки. Я все еще жду ответа на свой вопрос, вновь обратил я на себя внимание. Хм, мне необычно слышать о руке из уст кого-то постороннего, кто ты? И да, Электра из моих, из чистых, ура, первые правдивые ответы. Тогда почему у нее в арсенале есть оружие, полученное явно у руки? Трофей, разбираешься? Можно сказать и так, до недавнего времени она была нашим агентом в стане врага, и коль тебе это неизвестно, то ты сам не из руки, из-за чего я повторю свой вопрос, кто ты, незнакомец, какова твоя роль в нашей многовековой войне? Хм, что лучше ответить, подобравший железного кулака, после как ты ее кинул? Нет, не звучит, я тот, кого этим демонопоклонникам не повезло задеть и почти разозлить, к тому же я не люблю, что демонов, что убийц. Хо-о, ты и об этом знаешь? Забавно, протянул этот старикашка, явно думая о чем-то своем. Я много чего знаю, но конкретно сейчас меня интересует похищение вот этой женщины, вон той спящей красавицей. Смешно, указываю пальцем, прекрасно зная, что слепые его реально видят. Хотя одной слепой сейчас не до того, она все еще не понимает, что тут происходит. Если тебя интересует, приказывал ли это ей кто-то, то мой ответ – нет, просветил меня Стик менторским тоном. Она девочка самостоятельная и своевольная, видимо, приняла близко к сердцу мое ранение, пошевелил он культей, только и всего. Вот значит как, только и всего значит. Именно так, наш обмен репликами прервала не выдержавшая Мей. Проклятие, какого черта тут происходит и о чем вы оба говорите? Не против, если я просвещу эту непутевую? Поинтересовался у меня Стик. На здоровье, послушаем. На следующую пятиминутную лекцию Стика о тайной и многовековой войне с культом желающих и достигших бессмертия было любо-дорого посмотреть. Однако именно что лишь посмотреть, ничего особо нового или интересного я из нее не узнал. Правда, у меня появился вопрос, почему та же древняя за эти века еще не прихлопнула руку. Надо бы будет узнать потом. А пока что, ты издеваешься. Пропал почти на два десятилетия, а теперь вернулся и рассказываешь сказки о какой-то тайной войне? Стоп, а при чем тут Электра? Почему вы вообще знакомы? А старик-то тот еще тролль, причем, совсем не из моего мира. Ой, малышку Мей, обманули в лучших чувствах и бросили. А что, мне надо было остаться и дальше подтирать тебе сопли? Тебе было мало моих уроков? Пфф, как была слюнтяйкой, так и осталась, посетовал он. Я была ребенком. Пфф. О чем и говорю, и ничего с тех пор не изменилось. Даже когда тебя буквально привели к суке, повинной в смерти твоей матери, то что ты сделала? Правильно, ничего, все за тебя сделала Электра. Вот в отличие от тебя, она не слюнтяйка, она воин. А ты же свое тогдашнее испытание не прошла. И, испытание, если бы у нее функционировали зрачки, то думаю, те бы расширились. ПФФ, даже не поняла, что ваше знакомство было не случайным, и чему я только тебя учил, а, вот тратишь на них время, учишь, а они, тьфу, обратился он ко мне и Саре, какая драма, какая экспрессия, еще и слабо понятная, но явно важная для участников, да, ладно, остолбеневший вид слепой адвокатши и правда очень забавен, и пора бы уже разбудить спящую красавицу, а то время-то, оказывается, поджимает, о чем я и сообщил, опустив информацию о времени. Мне интересно, как скоро они заметят. Мия тут же оживилась, правда, это скорее связано с тем, что у нее тоже появились вопросы к Электре. Чую, то самое испытание с детством уже было не связано. Стиг же, а он как был готов и подбирал поудобнее позицию, чтобы меня обезглавить, так и продолжил это свое занятие. Пробуждение спящей красавицы прошло штатно, со всеми вытекающими, если учесть природу самого сна, я коснулся ее лба и отошел. А она сладко потянулась, заразительно зевнула, открыла глаза и наткнулась ими на Мирдок. «О, миссис на час!» Потянулась она к Мии, быстро схватив, притянула ту к себе, страстно целуя. «Хе, ты сегодня решила встать пораньше, и какая-то ты напряженная!» Выдала она с улыбкой, когда прекратила это свое занятие, с не то чтобы сопротивляющимся адвокатом, скорее просто прифигевшим. И тут взгляд проснувшийся зацепился за Стика. «Стик, ты уже вернулся из Японии, добив руку, а что у тебя опять с рукой?» Кажется, в этот момент до нее и начало доходить, ибо дальше ее взгляд быстро выловил вначале меня. «А ты кто такой и что делаешь на моей вилле?» «А потом и Кинни. А, ты жива?» Где она окончательно впала в подобие ступора. «Хммм, вот вроде просто проснулась, а сразу на столько вопросов ответила, и даже спрашивать не нужно, что придумала ее запертое в самом себе сознание». Я улыбнулся, что резко заставило эту паразитку напрячься и инстинктивно начать искать свое оружие, это она правильно делает, скоро оно понадобится, и вот теперь, наверное, можно и представиться. Я безликий, и я всего лишь тот, кто решает, что с тобой будет за похищение, с планированием кражи и последующего убийства моей подопечной, Сары Кинни. Она же вроде тебе говорила, что работает не на добрых людей. И да, все, что было после твоего с ней разговора, было лишь сном. А, сном, да, мне явно нравится вводить в ступор собеседников, что-то в этом есть. Сном, подтвердил я и услышал новую порцию бурчания Стика сбоку. Вот учишь их учишь, а они даже колдовской сон от Еви отличить не могут. Тут-то на себя и обратила внимание, явно понявшая, что была приговоренной, Сара. «Господин», — обратилась она ко мне, — «а можно я уже на работу поеду? Вот же трудоголичка. А то у меня сегодня были запланированы встречи в университете Empire State, и я на них все еще успеваю. В моем будущем универе, неожиданно. Вот только, сейчас разберусь с еще одними гостями и сможешь поехать, а то, боюсь, они тебя не выпустят из этой комнаты живой». Судя по минам всех присутствующих, заметил только Стик. «Старикашка, совсем непрост. И да, наш номер немножечко окружили, и вот там уже были явно убийцы руки. Приятная неожиданность. А то ищешь их, с Кингпином договариваешься, а они сами к тебе приходят, всегда бы так. И они, оказывается, те еще скалолазы, по трое у всех трех окон номера снаружи здания зацепились и выжидают. А мы так-то совсем не на первом этаже, и не на последнем, и сил Петры у них нет». Правда, не то чтобы они это быстро проделали, первые из них появились еще на моменте начала лекции Стика. Ага, во время нее было очень интересно наблюдать за нашим окружением. А вот и та, кого они ждали, к номеру подошла, дверь в номер в очередной раз открылась. В этот раз на пороге стояла женщина среднего возраста, с короткой стрижкой и азиатской внешностью со следами сильных ожогов на лице. Да и не только на лице. Просто все остальное было под дорогим костюмом не видно. Она стояла и медленно доставала из внутреннего кармана пиджака свое оружие. Крайне специфичное, к слову, даже не знаю, как такое обзывается. Тонкая и длинная цепь с тяжелым грузиком с одной стороны и заковыристой помесью острого крюка и кинжала с другой. И как этим сражаться? Одна из пальцев, вряд ли, у Александры следов смерти я не видел. Значит, перст, о, Мирдок ее явно узнала и непомерно этому удивилась. Стик тоже ее узнал, но был почти беспристрастен, вполне спокоен и уже вынимал из тубуса катану. «Но Буишека, какая честь, а твоей госпожи поблизости случайно нет?» Он, кажется, реально был рад. «Ты недостойная ее охоты жертва, Стик», — выдала эта японка. «Все еще недостоин, какая жалость, Как думаешь, она изменит свое мнение, когда я отрублю твою голову? Мечтай, слепец. Сегодня твоя жизнь прервется, как и жизнь предательницы твоих подельников. Ваш орден надоел нашим госпожам и господину. Они так, видимо, разогревались перед схваткой, ибо все четыре десятка ее сопровождающих уже были на своих позициях. За окнами, в коридоре и в смежных номерах, причем, что сбоку, что сверху, что снизу, уже расправившись с их постояльцами, кое-кто явно собирался сделать несколько дырок в стене, полу и потолке, да и про окна, опять же, не стоит забывать. Хвалю, но не то чтобы это им поможет, в моих планах было выместить на них свой, изрядно подкопившийся стресс, ну и наконец узнать об их местных базах, а то их европейское отделение все еще другим занято и в Америку не торопится. Кажется, ошибся я с теми, за кем надо было следить, но китайского отделения уже и след остыл. И все бы было прекрасно, но в этот самый момент случилось еще одно событие. В мой разум пришло слабенькое и я бы даже сказал неуверенное сообщение, первое в своем роде сообщение от занозы. Короткое, в нем было больше эмоций, чем слов и образов. Она еще не научилась так общаться и не то чтобы торопилась это делать, но сказанного и увиденного, как и сопутствующего коктейля эмоций хватило, чтобы я буквально застыл, а в комнате резко похолодало. Мне стало не до происходящего. Даже предвкушение и желание эмоциональной разрядки, самым примитивным и жестоким способом, притупилось. Зверинец, что сделал? Как это понимать? Потерял ли? Короткий и пристальный взгляд внутренним взором на камень, связанный с таковым в медальоне у Джубили, показал, что девушка жива, почти здорова и пребывает в сознании, а еще, кажется, негодует. Ну а запущенный следом поисковый ритуал показал, что находится она в подземельях центра Нью-Йорка в районе китайского квартала. Похитили, опять, очередная неожиданность. Не многовато ли для утра четверга, и ведь это не первый такой четверг, так еще ведь даже не обед. Стик и это Нобу еще о чем-то там говорили и, кажется, оскорбляли друг друга, а мне было на них уже наплевать. Магия уже разгоняла и насыщала мой организм, выводя его далеко за пределы возможностей обычного даже очень хорошо тренированного человека с куцами воинскими техниками. Часть нярлы, что была со мной, тоже преобразовывалась, становясь подобием брони и экзоскелета, а мой посох расплетался из состояния трости и его листья медленно начинали сиять мерным красным цветом, ну и пятерка опаснейших нитей, словно змей, заструились по полу. Из-за всего этого я стал центром внимания всех присутствующих, на что мне было сейчас тоже плевать. Мне надо было быстро разобраться тут со всем и вернуться домой, дабы узнать подробности произошедшего. Ах да, а еще мне потом явно все же надо будет отдохнуть, а то я же реально собирался расслабиться, собственноручно убив четыре десятка убийц. Впрочем, почему это собирался? Дальше произошла короткая, но крайне кровавая расправа с особой жестокостью и цинизмом, где парочка слепых пыталась понять, что таки происходит. А их зрячая и немного неадекватная дура-воспитанница-подруга-любовница старалась подобрать с пола свою отвисшую челюсть. Лишь одна бывалая и пуганная Сара, молча и преспокойно села на свой уже разок ей проклятый стул, закрыла глаза и заткнула уши. Ну его нафиг, кошмары еще ночью опять снится будут. Но дабы не заострять ваше внимание на жестокости и привить чувство прекрасного, автор рекомендует думать о приятном, например о кошечках, а еще лучше о кошкодевочках. Берите пример с главного героя, он вот тоже во время расправы старался думать о приятном, например, о будущем массаже ручками Амора или крайне вероятной поголовной порке своего зверинца, что умудрился своего лидера где-то и как-то просрать. Я стоял на полу, залитом кровью, держал за горло, все еще трепыхающуюся лидершу этой группы руки, и думал, что времени тут убираться у меня явно нет, а то, я чуточку разнес четыре номера, гоняясь за всеми четырьмя десятками бойцов. Парочка из них даже пыталась убежать по стене отеля, но кто бы им дал. Впрочем, одна все же смогла суициднуться, спрыгнув вниз, ей повезло, она умерла так и не долетев до земли, костяной шип был быстрее. Немного ныл бок, из которого торчало оружие этой мастерицы, что умудрялась им орудовать словно владеет контактным телекинезом. При этом сама мастерица еще и изрядно быстро умудрялась перемещаться по помещениям, ну, до того как я ей отрезал ноги, но она все равно после этого умудрилась меня ранить, неприятно, но не критично, мне всего лишь проткнули печень артефактным оружием, починю, как и левую руку. Под конец она еще вспомнила, что и колдовать умеет, но как и большинству местных магов, для того ей нужны были руки, вещь для будущего допроса тоже ненужная. Такс, может я и тороплюсь, но кое-что тут сделать все же еще надо. Господа, я повернулся к все еще живым и даже невредимым зрителям, я бы еще многое хотел с вами обсудить, а кое-кого еще и наказать. Раздалось очень громкое сглатывание, но меня ждет еще одно важное дело, скорее всего тоже связанное с рукой, так что в другой раз, послышался радостный вздох облегчения, но не прощаюсь, я вас найду позже, и улыбочку, у меня чудесная улыбка, особенно, если в нее добавить еще один ряд острейших клыков. Послышалось очередное нервное сглатывание, в единственном экземпляре, блин, точно, они же слепые, ну и черт с ними, подумал я, уходя вместе с притихшей Сарой в открывшийся портал, так и не ослабив свою хватку на шее моего задыхающегося врага, но ее допросом я займусь позже, ибо что там, черт возьми, случилось ли, в разрушенной комнате, сразу после ухода мага, в комнате осталось лишь трое живых, они еще в самом начале сгруппировались спина к спине и были готовы принять бой, вот только этого почти не потребовалось, врагам как-то резко стало не до них, особенно, когда несколько нападающих буквально распались на части еще на подлете к ним, точнее на подлете к Сарикине. Первый, повисшую тишину, нарушила Мей. «Мне кто-нибудь объяснит, что только что тут произошло?» Вопрос она скорее даже не прокричала, а прорычала, ибо Мердок впервые за долгие годы немножечко отказывалась верить своим обостренным органам чувств. Картина горящего мира, что заменила ей зрение, впервые выдала нечто, выходящие за все возможные рамки. Нет, ну серьезно, у него же челюсти вырастали из спины и боков, вгрызаясь в противников. А этот, посох, или скорее бегающий по стенам куст, он же реально пробежку своими ветками устроил, прирезав по дороге несколько неудачниц и недобитков. А портал, да и какого демона Нобу жива, я готова поклясться, что лично видела ее смерть, она сгорела заживо. Я слышала, как остановилось ее сердце. О! Ты встречалась с Нобу и выжила, значит все еще не совсем потеряно. Хватит издеваться, Стик. Вот совсем сейчас было не до его сарказма. А что еще делать? Ты же, оказывается, глухая. Я же тебе рассказывал, что наши враги давно уже узнали секрет бессмертия. Думаешь, воскресить кого-то из своих верных слуг для них очень сложно? А тут же всего лишь произошла бойня, ответил ей спокойно крайне задумчивый Стик. Я заметила, а поподробнее, это и есть эта твоя тайная война, да, вот только обычно подобные монстры стоят на стороне наших врагов и это, странно, да и сила Безликого немного выбивается, немного, наконец отмерла и Электра. Стик, это по-твоему немного, да будь на его пути еще и сама Александра, он бы ее порвал, в одиночку, зря ты так думаешь. Девочка, не стоит недооценивать пальцы, Александра просто тогда не была готова к нападению и почему-то не использовала один из своих главных козырей, демонов и их артефакты, выдал старик менторским тоном и продолжил, к тому же она не самая сильная из пятерки и тем более не самая опасная, Рихтер, дома меня уже ждали, произошла лишь небольшая заминка, из-за наличия Сары и моего очередного трофея, быстро исчезающего под землей в переплетении корней, еще один перст, пояснил я хмурому зверинцу, все они были целы, кроме занозы, она красовалась ссадинами, царапинами и даже целым фингалом, неожиданно, вот только целы, не значит в порядке, и особенно странной была, опять же, заноза, вся дерганная, обеспокоенная и явно не в себе, то, что с ней что-то не так, я еще и по присланным эмоциям понял, что ее так проняло, не потеря же ли, рассказывайте, ну они и рассказали, и да, дело было не только в ли, но это подождет. И первой хорошей новостью было то, что электровеник исчез не один, а с одним примечательным белоснежным портфельчиком за своей спиной. На этом хорошие новости заканчивались. Эх, вот учишь их учишь, испытания проводишь, хвосты накручиваешь, а они самые умные, берут и лезут в очевидную ловушку. Тьфу, вот для кого я покорение башни устраивал, а, да и заноза начудила, вот уж от кого не ожидал, мда. Если Стик доживет до нашей следующей встречи, то я точно с ним выпью. Кажется, у нас найдется парочка общих тем для разговора помимо руки. И надо будет его возраст уточнить, а то он уже попадает в рамки нашего маленького клуба, или вновь возраст придется понизить. Глава 12. Джубили и Шинли. Джубили. Трижды похищенная и нынче висящая в путах, исполненных в лучших японских традициях шибари, и традиций не волновало, что вязали китайцы, тех это тоже не волновало, как и многое, многое другое. Разумеется, присутствует и мрачное, влажное подземелье где-то под Нью-Йорком, и не только оно. Ох, чтоб их всех, как же у меня все затекло, хоть не холодно, мурашки у меня на загривке явно по другому поводу бегают. И вот как я опять докатилась до жизни такой, а, вишу на веревках в темнице сырой, опять казематы, в третий раз же уже, я что, проклята, может уже пора начать писать блог с оценками для них, ну, как у отелей со звездочками, эти у меня тогда будут на последнем месте, висеть на веревках, это не айс, хоть носочки ботинков земли касаются, а то совсем бы труба была. Хотя нет, вот если бы меня еще и раздели, БРРР, вот тут хоть повезло, лишь куртку и портфель стянули, а то веревки ведь даже сквозь одежду же впиваются, а я не Триша. И вообще, я же девочка подвижная, какие нафиг веревки, РРР, перегрызла бы, да не достаю, РРР, некормленная, в неволе молодая тигрица, и ведь опять не кормит и не поит, так и с туалетом беда, благо пока еще не хочется, но вот что делать, когда таки припрет, это будет полная фиаско, хоть кляпа уже нет, стихи сочинять мешал бы, можно поставить заветную одну звездочку, даже две, а то кляп, это истинное зло, а мой негрустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу жует под столом, помещение кроме моих стихов наполнял еще и тихий хруст и хрумканье, вот же скотина белая, вот что она там жрет, мне же тоже кушать хочется, а я и правда хочу знать ответ, хм, хммм. Кажется, перед этим ее рывком со стола уже под него, я оттуда слышала писк. А как человек, несколько лет вполне успешно выживавший на улице, я в целом ничего не имею против жареных крыс, и не такое есть приходилось, ну, пару раз, как говорится, жить захочешь и не такое съешь, голодуха, та еще тетка, вот только, а вдруг она там просто остатки прошлого узника нашла, БРРР, взгляд сам собой скосился на висящие на стене кандалы, с виду ржавые, вот только я почти уверена, что это таки не ржавчина, как-то нездорово на них Снежка пару раз поглядывала, и коль она жрет, это значит, что у дверей никто нас не подслушивает, хм, иначе бы они точно зашли посмотреть, что тут так чавкает, логично же, логично, хоть и странно, куда охрана делась, меня же ведь должны охранять и стеречь, верно, верно, а то вдруг сбегу, ага, только веревки перегрызу, Снежка. Ноль внимания, белоснее ежичка, о, развернула свое туловище в виде помеси драконьей морды и странных зубастых отростков, типа лап, сильно типа, на зубастые тентакли больше похожи, да, кхе, зубастые тентакли и драконья морда у рюкзака, смотрится крипово, но это ей явно не мешает жрать, кстати, а мы муженьку разве показывали фильм «Нечто», если нет, то надо бы будет показать, может отвлечешься и... Например, спалишь-ка всем чертям веревки, а, тут я вспомнила, что именно я этими веревками немного связанная, хотя лучше их просто разгрызть, вон у тебя какие зубки хорошие, белоснежненькие, остренькие и их много, что ты об этом думаешь, а-а, протянула я максимально жалобно, самой точно не вариант, помимо того, что руки у меня стянуты сзади, а ладони были внутри металлических сфер, где их только откопали, но о фейерверках можно забыть. Они у меня еще и выгнуты почти под 90 градусов, а то и больше, относительно спины. И как только это вышло сделать их не сломав, я же не Петра или Анна, мне до их гибкости, как до Китая раком. И может я и была когда-то давно восходящей звездой спортивной гимнастики, но не до такой же степени. Или все же сломав, а то это было реально больно и там точно что-то хрустело в виде моих бедных суставов и сухожилий, но мокрица, сука, исправно работала. Так что это меня относительно быстро перестало волновать, но лучше бы она мне просто вырубиться дала, а не впрыскивала новый коктейль химии в кровь. И вот кто она после этого, правильно, сцука, но сцука исполнительная, кто б знал, что ее наличие, может выйти боком. Тем временем, пока я вспоминала все свои сегодняшние неприятности, я все еще старалась уболтать один портфель, ну так как, моя скрытная подруга, что и не подумала меня защитить, когда меня шестеро недругов вязало, может теперь хоть поучаствуешь в моем бытие-житие и освободишь, а, ну позизя, и ведь смотрит так, задумчиво, и, продолжает работать челюстями, вот же бесполезная, я что, что-то ей плохое сделала, или она просто глупенькая еще, эх, а ведь все так хорошо начиналось, отпинали и закорешились с целым богом, а затем пошли на ратные подвиги, прямиком по бутикам, на себя посмотреть, да другим показать, чтоб завидовали, ну и наряды выбрать деловые, а то в футболках, джинсах и кроссовках идти было бы нелогично, там все же крупная корпорация, уважаемые люди и все такое, а мы школьницы. Не то чтобы нам это сильно помогло, но мы старались, и у меня теперь есть наряд секси-учительницы, правда в моем случае скорее секси-школьницы, ибо у меня мой возраст на лице написан, еще и чутко занижен. А вот аналогичный вариант, но уже на Роук смотрелся просто бомбически. Муженек точно оценит, особенно, если рядом поставить еще одну белобрысую учительницу-шоколадку, да в таком же нарядике. Хи-хи-хи, кхе, чтоб вас, чертовы веревки, не зря ходили, смотреть на картинки и заказывать о море все же немножечко не то, и скоро у нее прибавится заказов, ибо паучий шелк кожи поприятнее будет. Ага, мы вообще плодотворно походили, и нас все равно послали на ресепшене, ожидаемо. И не то чтобы нам это как-то помешало попасть на заветный этаж, где сидит все руководство Рент с фамилией Митчем. Дело-то не хитрое, отвлечь внимание моим великолепным выступлением, да пробраться к лифтам. Итог, одно новое видео на моем канале и мы на месте, портал и эта тема. Главное их не палить посторонним, ибо конспирация. Там тоже все пошло ожидаемо, ибо, ну вот придет к вам это кудрявое, подтянутое, прямолинейное как лом, а точнее кулак, боевитое чудо и заявит, что она таки Дэнни Рент, почившая аж 15 лет назад, и вы в это поверите. А если она в хорошем, дорогом костюме, вот и я бы не поверила, вот и Митчем не поверили, но, она же не просто это заявила, а еще и начала аргументировать общими детскими воспоминаниями. Мы же не просто так по бутикам слонялись, этот момент там и был продуман. Правда, охрану вызвали все же до того, как мы его смогли нормально реализовать. Да и тут вообще накладочка вышла, старшей Митчем не было, были лишь ее дети, парочка сестер, а она сама, оказывается, немножечко болеет раком. Неудобно получилось. Надо было этот момент прогуглить, а то мы ж изначально на ее наличие рассчитывали, а не этих дутых сестричек. Да и бедные охранницы, вот надо же было им с Лаурой пытаться начинать нас выпроваживать. Кхе-хе, но это видео вышло тоже прикольным, жаль только, что меня за него немножечко засудит, ну, если выложу, ага, и выживу. Как показала дальнейшая практика, тактика была не то чтобы плохой, этим самым мы младшим Митчемам все же смогли заложить в голову идею, что Дэнни это таки и правда Дэнни, а не какая-то там фальсификаторша, жадная до чужих богатств. Кто бы знал, что история о нелюбви к одной конкретной цветовой гамме эмимдемсов может быть столь полезной, как и история о травле кудрявой силами старшенькой из сестер. И кто б еще знал, что столь богатеньких могут пинать другие богатенькие, вот реально неожиданность. И кудрявую явно слишком часто по голове палками били, коль она в этом ничего такого не видит. Да и старшая сразу в несознанку ушла, но вот глаза так и забегали. Кхе, эффект после был прямо на лицо, когда нам чуть ли не сразу встречу уже по своей инициативе назначили. Правда, затем все равно пришлось переться к юристу, а то от нас решили просто и без затей откупиться, кто б сомневался, а хотя 100 лямов вечно зеленых вызывали в моей душе то еще слюноотделение, и пофигу, что они были не мои. С кудрявой же я уже закарифанилась. Хе, да мы и не за деньгами изначально шли, нам документы нужны и доступ к этим самым докам, но кто ж нам его таким красивым даст? Вот-вот, так что путь был ясен и вел нас к адвокату.